страна, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Отчизны сын, страны солдат, так было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мир этим свят. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия зазла. В этом бою я в строю, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Поднимаю свой флаг моего государства. Здесь 100 дорог, моя земля, моя Москва, звезда Кремля. Здесь кровь отцов хранят поля, и кровь моя. И это то, что я отдам во славу жизни сыновьям. Победы, веры, добрый знак, российский стяг. И я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия царства. Бою я в строю, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Мы снова делаем шаг, мы поднимаем наш флаг. Сквозь злые ветры тревог.